понял, капитан», — вытянулся церберовец. «Высаживаемся все?» — полуутвердительно спросил Гарус. «Да, все, кроме Салуса, профессор остается на корабле. Кстати, я перевел взгляд на Лаусон. Миранда, вы тоже идете с нами?» Та чуть нахмурилась и даже приоткрыла рот, явно собираясь что-то спросить, но в последний момент передумала. Еще раз оглядел присутствующих. Вроде вопросов нет, все уже в думах и планах. Вон, Тейлор губами шевелит, что-то подсчитывая, а Гарус нетерпеливо на дверь косится. «Так, все свободны. В течение часа жду от каждого список, что необходимо докупить. Миранда, задержитесь, пожалуйста». Двинувшаяся было на выход церберша остановилась, вопросительно глядя на меня. Подождав, пока Тейлор с Гарусом выйдут, я, выключив карту, присел на край стола. «Вы явно что-то хотели спросить. Почему?» Лаусон на секунду замялась. «Почему Салус остается на корабле?» «Миранда, задавайте уж вопрос полностью», — тяжело вздохнул я. «Вы явно хотели спросить, почему Салус остается на корабле, а вы участвуете в высадке?» «Хорошо», — холодно кивнула она, — «пусть так, объясняю. Самое дорогое, что у нас сейчас есть, это время. Точнее, его у нас как раз нет. Вы – хороший боец, хороший биотик, а Салус – гениальный ученый. Вас можно быстро заменить, его нет. А вас?» – чуть пренебрежительно изогнула губы церберша. «А меня даже заменять не нужно», – равнодушно фыркнул я. «Технология отработана, сделает призрак еще одну Шепард. То есть вы рассчитываете, что вас снова воскресят?» Уже откровенно усмехнулась Лаусон. «Меня?» – я показательно постучал себя пальцем в грудь. «Точно не воскресят, это будет совсем другая Шепард». Церберша удивленно приподняла брови. «Почему вы так уверены?» «Потому что в эту реку нельзя войти дважды». Я вскинул руку, предупреждая дальнейшие вопросы. «Все, закончим на этом». Спрыгнув со стола, кивнул на дверь. «Идемте, у нас очень много работы, а вот времени нет совсем. Вообще-то, на самом деле, я просто не хотел оставлять Лаусон на корабле. Ведь если меня на горизонте таки грохнут, она автоматически займет пост капитана, а это, с учетом ее преданности Церберу вообще и призраку в частности, может кончиться очень плохо. Если она прикажет идти на базу Цербера, а она прикажет, тут никаких сомнений, Сюзи стопроцентно взбунтуется, испугавшись, что там ее убьют как личность, превратив в тупой Ви. Я прекрасно помню, как призрак пренебрежительно отзывался о нашем Искине. Оно не может чувствовать, оно, машина. Тоже мне, венец творения, блин. Хотя да, венец, только творение, поскольку такую тварь, как глава Цербера, еще поискать. Так вот, Сюзи взбунтуется, часть экипажа, например, Джокер, Кеннет и Габи, ее поддержат, потому как они давно уже считают Сюзи членом команды, а к идеям Цербера в общем-то равнодушны, другая часть выступит за Миранду. Чем все это кончится, я даже предсказать не берусь, но может дойти до стрельбы. Проводив взглядом заторопившуюся по делам Лаусон, я крутнулся на каблуках, направившись в рубку. Нет уж, как бы дело ни повернулось, а Нормандию призрак не получит. Быстрым шагом проскочив мимо суетящихся в бице вахтенных, я вошел в рубку и, убедившись, что кроме Джокера здесь никого нет, развернул пилота вместе с креслом лицом к себе. «Так, Джокер, слушай внимательно. Если меня убьют на горизонте, капитан...» Ошарашенно вскинулся пилот. «Джокер, заткнись и слушай», — жестко перебил я. «Так вот, если меня убьют, ты уведешь Нормандию на Хагалас-Кляре, понял? А как же, то есть почему?» — растерянно начал он. «Потому что это приказ. И плевать, что от тебя будет требовать призрак, альянс, совет или сам создатель». Схватив пилота за плечи, я требовательно посмотрел ему в глаза. «Хоть на горбу корабль тащи, но ты должен дойти до Хагалаза, любой ценой. Понял? А там будешь делать то, что скажет Лера». Слегка встряхнув его, чтобы лучше дошло, повторил. «Понял? Ага, да, мэм», — судорожно закивал Мара. «То есть непонятно, но ясно, капитан, мэм. Молодец. Теперь ты, Сюзи», — я повернулся к возникшему над консолью шарику Искина. «В случае моей гибели, командование кораблем переходит к Лере Тессони, старшим помощником капитана назначается Джефф Мара». «Записано, капитан», — официальным голосом отозвалась Искин. «Умничка. Дальше в моем архиве канон есть папки, обозначенные как Генофак и Легион. Скажешь Ляре, что там то, о чем мы с ней говорили, она поймет. Все пароли с терминала я сейчас сниму». «Хорошо, капитан. Ну, вот и ладушки. Чуть улыбнувшись, я натянул кепку Джокеру на нос, уж больно забавно тот выглядел, хлопая округлившимися глазами, и вышел из рубки. Уф, вроде все предусмотрел. Теперь, случись что, информация не пропадет и тому, кто придет мне на смену, не придется начинать все с нуля. Да и Салус под крылышком Лиары закончит работу над лекарством от генофага. Оно, конечно, героически погибать на горизонте я не собираюсь, но лучше подстраховаться. А то будет с этой Нормандией то же, что и с первой. Так, с Мирандой вопрос решили, народ подготовкой озадачили, что у нас еще осталось. Мысленно пробежавшись по списку дел, я с досадой хлопнул себя по лбу. Черт, Джек, с ней-то что делать? Оставить на корабле, когда вся десантная группа будет на горизонте? Угу, сейчас. Хрен знает, что ей в голову взбредет. Все игры кончились, нет у меня ни времени, ни желания с этим бритоголовым сокровищем возиться. На ходу открывая инструмент Рона и вызывая Касуми, я по лестнице ссыпался в малый грузовой трюм, вполголоса матерясь перебрался через завал различных контейнеров, добравшись, наконец, до места обитания биотички, не тратя время на приветствия и прочие политесы, выдохнул. «Мисс Зеро, собирайтесь, вам придется сойти здесь, на Иллиуме». «Почему?» Джек, вскочив на ноги, из-под лобья уставилась на меня. «Через полтора часа Нормандия уходит на горизонт, и в этот полет мы пассажиров не берем. Сейчас мои люди свяжутся с контрабандистами в порту, чтобы те помогли вам пройти мимо сканеров. Да эти контрабандисты продадут меня легавым сразу, как первый патруль повстречают», — зло фыркнула Джек. «Мля, как ты меня достала, сокровище биотическое. Мисс Зеро, у вас есть два варианта», — прошипел я, показывая ей два пальца. «Первый. Вы сейчас же выметаетесь с моего корабля. Второй. Я высажу вас на горизонте». Сжав руку в кулак, мягко улыбнулся. «Там полиции не будет, обещаю. Правда, будет десант коллекционеров, который собирает людей для переработки в генетический материал. Знаете, как это происходит? Нет, сейчас расскажу». Я почувствовал, как моя верхняя губа непроизвольно приподнимается, превращая улыбку в оскал. Сначала людей обездвиживают стазис-дроны. Это не больно, просто человек погружается в сумеречное состояние и валяется, как спеленутая мумия. Потом приходят коллекционеры, собирают людей и помещают их в капсулы, где в системе жизнеобеспечения циркулирует парализатор, и люди в них лежат день, два, неделю, месяц, уже в полном сознании, но не имея возможности пошевелить даже пальцем. Лежат и ждут своей очереди на переработку. Периодически в соседние капсулы впрыскивают смесь наноботов, и люди наблюдают, как их друг, муж, ребенок заживо растворяется, превращаясь в генетический материал, не в силах даже зажмуриться или закричать. «Ствол перед высадкой дашь?» — хмуро перебила меня Джек. «Что?» — от подобного вопроса я откровенно опешил. «Ствол и что-нибудь пожрать на первое время?» «Послушайте, вы что, настолько?» Джек шагнула вперед и, ткнув меня пальцем в грудь, бешено захрипела. «Шепард, можешь пугать свою черлидершу, но не надо рассказывать страшилки мне. Я 14 лет просидела в лаборатории Цербера, а потом 2 года у батарских работорговцев. Я тебе могу столько веселых историй рассказать, что ты сраться по ночам будешь. Дай мне какой-нибудь ствол, а дальше я о себе сама позабочусь». Непроизвольно попятившись под этим напором, я остановился и, чуть склонив голову, задумчиво обозрел яростно сверкающую глазами биотичку. «Хаэм, а что, если цинично рассуждать, то Джек со своей феноменальной удачливостью и не менее феноменальной способностью к выживанию может доставить коллекционерам немало проблем. Таскать ее с собой – это, конечно, идиотизм, но вот высадить в городе и помахать вслед платочком». Я холодно кивнул. «Хорошо, мисс Зеро, вы получите оружие, броню и все необходимое». Секунду подумав, добавил. «С одним условием, вы также получите регистратор, записи с которого потом отправите на определенный адрес. Считайте это платой за снаряжение». «Нахрена?» – тут же напряглась Джек. «На тот случай, если вы останетесь единственной, кто переживет эту высадку». Глава 60. «Вы нас не ждали. Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки. Я буду все это бить. Уберите хлеб из авина. Я подожгу авин. Кэф — обыкновенное чудо». Устроившись на месте командира в десантном отделении молота, я принялся защелкивать крепление противоперегрузочной системы, краем глаза косясь на голоэкран, куда передавалось изображение с внешних камер Нормандии. Багровым заревом затянут горизонт, всплыла в памяти строчка из песни. Хотя никакого зарева над колонией, слава богу, не наблюдалось, обычный зелено-голубой шарик на фоне усыпанного звездами неба. «Капитан, зафиксировано излучение со стороны планеты», — доложила Сюзи. «Судя по сигнатуре, это сторожевые буи на высокой орбите. Но подобные параметры не значатся ни в одном каталоге. Ну вот, как и предполагалось, коллекционер уже здесь. Стандартный пиратский трюк при налете, так как сидящий на планете корабль глух и слеп, то перед приземлением на орбите оставляют что-то вроде зондов-наблюдателей, которые сканируют систему на предмет внезапного визита патруля. Что ж, будем надеяться, что мы все правильно рассчитали, и аппаратура на этих буйках не такая чувствительная, как на самом крейсере коллекционеров. Ну и на то, что система маскировки Нормандии СР-2 куда совершеннее, чем была у первой. Помнится, по канону даже жнецы засекали ее только при активной работе бортовых сканеров. Принято, машинально кивнул я, потирая глаза. Блин, нифига не отдохнул. Все же 7 часов сна после 2 суток на стимуляторах, это маловато. Впрочем, на стимуляторах сидел весь экипаж, потому как работы было не просто много, а очень много. И только за 7 часов до выхода из прыжка я своим приказом разогнал всех по койкам, пригрозив некоторым особо увлекшимся, которые не хотели надоедать мне деталями, еще буквально полчасика, капитан, и мы тут закончим. Что через полчасика они отправятся отдыхать в медотсек, под надзор к Чеквас. Некоторые осознали и шустро разбежались по каютам, как дети, ёпост. Иногда ощущаю себя воспитателем в детском саду. Но зато мы успели перевооружить зонды, переоснастить всю броню доработанными блоками, посекундно разобрать запись нападения на Путь Свободы, составить на ее основе собственные тактические схемы, изучить карты и планы колонии. Блин, да я на горизонте теперь таксистом работать могу, ибо знаю его лучше, чем родной город из первой жизни. Короче, подготовились. Особенно радовали полсотни переделанных индивидуальных кинетических щитов из К-08, значит, можно будет рассчитывать на подкрепление непосредственно на планете. Сюзи, сколько до первой точки? 28 минут, капитан. Ага, спасибо. Защелкнув последнее крепление, я заглянул в кабину, где сидящий на водительском месте Дубянский уже заканчивал предстартовый тест. «Алексей, все системы в норме, капитан», — бодро доложил тот, не оборачиваясь. «Основная команда, во главе со мной, бравым, десантировалась в молоте на окраине города, в то время как Тейлор с Массани и большей частью роботов должны были высадиться непосредственно на перевалочной базе рядом с космопортом. Причем, мы шли первыми, на тот случай, если коллекционеры все же обнаружат наше прибытие. Тогда нашей задачей было отвлечь внимание их десанта на себя, чтобы дать Тейлору возможность выгрузить роботов и занять оборону. В целях убить время я еще раз прогнал все тесты брони, проследил, чтобы Грант сделал то же самое, попрожигал тоскливым взглядом ехидно улыбающуюся Касуми, которая наотрез отказалась от брони, оставшись в своей тряпочке, старательно поигнорировал хмурый взгляд Миранды и кривую ухмылку нервно тискающий дробовик Джек, перебросился парой слов с Тейлором в общем, как-то сам не заметил, как полчаса пролетели. «Подходим к точке десантирования», — зазвучал в шлемофоне голос Сюзи, сброс через 10-9-8, началось. Глубоко вдохнув, я прикрыл глаза, чтобы не видеть пляшущий в углу визора датчик сердцебиения. 3-2-1 сброс, толчок, секундное изменение вектора гравитации. Поехали. Только в полете живут самолеты, блин. Переключив голоэкран на внешние камеры бронетранспортера, я жадно вгляделся в приближающийся город, подсознательно ожидая увидеть картину из хроник Второй мировой, с руинами, пожарами и столбами дыма. Хоть умом и понимал, что глупость, но подсознание упорно твердило, что должна быть разруха, трупы и грохот канонады вдали, а не пустые улицы, работающие огни дорожной разметки и гигантская башня крейсера коллекционеров, нависающая над городом. «Приготовьтесь, посадка будет жесткой», — прокричал сквозь гул атмосферы за бортом Дубянский. «И ведь не обманул, зараза, тряхнуло так, что будь у меня родные зубы, а не имплантаты, половину бы сейчас точно выплюнул. Нет, я понимаю, что он нарочно врубил посадочные двигатели в последний момент, чтобы как можно дольше не светиться, но, блин, так ведь и угробить нас всех мог. Ох, Леха, Леха», — простонал я, осторожно поводя плечами, чтобы убедиться, что позвоночник на месте, а не ссыпался в ботинки. Кто ж тебя так садиться научил? Господин старший инструктор Марченко, мэм, браво отрапортовал Дубянский, уводя молот с общественной стоянки аэрокаров, на которую мы, ну, пусть будет, приземлились, хотя скорее рухнули, в лабиринт жилых модулей. Он нам постоянно твердил, что лучше жестко сесть одним куском, чем мягко приземлиться в виде обломков. Ну да, любая посадка, с места которой можно уйти на собственных ногах, считается удачной. Так точно, капитан, вы тоже у него учились? Радостно вопросил Дубянский. Что-то вроде того, отмахнулся я, поворачиваясь к сидящему на месте стрелка Вакариану. Гарус, запусти беспилотники, надо бы осмотреться. Вообще, горизонт Сити производил странное впечатление. Тишина, пустые улицы, работающая реклама – все это создавало ощущение какой-то нереальности, словно во время белых ночей в Питере, когда светло как днем, но пусто, потому что все спят. Впрочем, здесь пустота на улицах была вполне объяснима. Это только в кинобоевиках злобные чужаки высаживаются средь бела дня, чтобы насладиться воплями разбегающихся в ужасе блондинок. Коллекционеры же нападали ночью, когда все население спокойно почивает в кроватках. Так что большинство колонистов, наверное, даже не понимало, что произошло. Правда, каким образом стазис-дроны проникали в запертые квартиры, мы так и не разобрались. Ну вот, помяни черта, дроны, предупредил Гарус, разворачивая орудие в сторону прохода между домами. В отличие от игры, здесь над городом не висела сплошная туча стазис-дронов, а лишь изредка над пустыми улицами проносились похожие на осиный рой группы из нескольких десятков биомеханических насекомых. «Самих жучков не видать?» – вопросительно посмотрел я на турианца. «Нет, никого», – отрицательно качнул он головой. «Ну, тогда, сейчас и проверим», – пробормотал я, взявшись за ручку двери. «Шепард, вы что, собираетесь сами?» – попыталась остановить меня Церберша. «А кто еще?» «Косуми отпадает, с ее тряпочкой вообще из невидимости выходить противопоказано, Грант тоже, случись что, мы его полтонны просто не сможем быстро затащить обратно». А кроме вас прикрыть биотикой некому, можно, конечно, я насмешливо покосился на Джек, которая напряженно прислушивалась к нашему разговору, видимо ожидая, что ее сейчас выпихнут за борт на манер канарейки, но это не гуманно. Но, закончили дискуссию, не на собрании, отрезал я и, выпрыгнув через боковую дверь, замер, с опаской глядя на приближающийся рой. Вот он, момент истины. Если сейчас окажется, что защита не работает, то нашу миссию можно считать законченной. Блин, страшно. Вот знаю, что риск минимален, в случае чего прикроют, затащат обратно в молот, но все равно. Только когда рой прошелестел мимо, не обратив на меня никакого внимания, я судорожно закашлялся, обнаружив, что все это время стоял, затаив дыхание. Шепард. Грант буквально вылетел из машины и, оттолкнув меня себе за спину, чуть пригнулся, настороженно поводя по сторонам стволом дробовика. «Норма», — сипло выдохнул я. Это от радости в зобу дыхание сперло. «Работает профессорская придумка». «Эй, а вы, Джек», — выбравшаяся вслед за Краганом биотичка искоса глянула на меня, буркнула что-то вроде «Счастливо оставаться», придурки, и быстрым шагом юркнула в ближайшую подворотню. «Странно, чего это она так заторопилась?» А впрочем, хрен с ней, баба с возу, волкам застолье. Нет ни времени, ни желания разбираться с очередным ее заскоком. Мысленно пожав плечами, я полез обратно в десантный отсек. Так, Алексей, нужен безопасный маршрут до центрального полицейского участка. Уже готово, капитан, проедем по дворам, только в центре надо будет площадь пересечь, но там тихо пока. Молодец. «Поехали», – рассеянно кивнул я, открывая на своем инструментроне голоэкран и выводя на него картинку с беспилотников. Судя по спокойствию возле космопорта, посадку челнока коллекционеры также не засекли. Вообще, их беспечности полное, можно даже сказать, абсолютное презрение к человечеству поражало до глубины души. Такое впечатление, что они нас за разумную расу не считают. Ну вот, казалось бы, захватил ты город, все население парализовано, никакого сопротивления быть не может, но, да любой командир озаботился бы выставить посты, хотя бы на центральных улицах, запустил бы челнок или тот же беспилотник для разведки с воздуха, а эти шарятся, словно на сбор картошки приехали. Пока добирались до участка, камеры беспилотников зафиксировали 4 группы коллекционеров по 7-8 десантников в каждой, которые спокойно, даже как-то буднично, зачищали дома, вынося из них людей и упаковывая их в капсулы. Затем эти капсулы своим ходом, в сопровождении 1-2 десантников, отправлялись в порт, а им на смену прибывала такая же вереница пустых. Конвейер, блин. Причем складывалось такое ощущение, что действовали коллекционеры по принципу, как бог на душу положит. По крайней мере, по городу они разбрелись совершенно бессистемно. На месте, капитан, сообщил Дубянский, отвлекая меня от попытки понять логику жучков. Ну, в самом деле, не могут же они бродить по городу просто так. Вот почему они пропустили те 2 жилых модуля, зато чуть ли не бегом кинулись в этот. Ладно, позже пересмотрю запись, может, чего надумаю. Переключив инструментрон на камеры внешнего обзора БРДМ, я огляделся по сторонам, прикидывая дальнейшие действия. Гарус, остаешься за пушкой. Касуми, включайте маскировку, идете первый. Грант, прикрываешь. Миранда, замыкайте. Еще раз напоминаю, никаких коммуникаторов, все переговоры только голосом. Так как мы стремились до последнего сохранить в тайне свое пребывание на планете, то еще во время разработки плана высадки было принято решение соблюдать полное радиомолчание до того момента, пока Тейлор с Массани не укрепится в комплексе. Поскольку одно дело узконаправленный сигнал с беспилотников, который легко можно принять за служебный обмен информацией между автоматическими системами, и совсем другое – работа военных коммуникаторов, пусть и не пилингуемых. Сам факт, что в захваченном городе работают подобные передатчики, насторожил бы кого угодно. Хотя, полюбовавшись на действия десанта коллекционеров, я в этом был уже не так уверен. Дождавшись подтверждающих кивков от спутников, я мотнул головой. Все, вперед. В небольшое 2-этажное здание на базе стандартного жилого модуля, в котором размещался полицейский участок, мы попали без проблем, поскольку входная дверь оказалась приоткрытой, прямо за ней на полу лежал человек в форме местной полиции. Видимо, он, что-то услышав на улице, собирался выйти, но не успел. Присев рядом, я с некоторым сомнением оглядел окруженное чуть мерцающим ореолом стазиса тело. Вообще-то Салус заверял, что достаточно просто снять дронов и поле пропадет, но вот как на это отреагируют коллекционеры, предсказать было трудно. Может, пошлют усиленную группу, посмотреть, что случилось, а может, вообще внимания не обратят, решив, что произошел сбой. В конце концов, этих дронов у них десятки тысяч, и на каждый сигнал не набегаешься. После недолгого раздумья решил пока не трогать, сначала осмотреться. Грант, остаешься здесь, следишь за входом, приказал я Крагану. Понял, рыкнул тот, перепрыгивая через стойку дежурного и занимая за ней позицию так, чтобы держать дверь под прицелом, но самому не маячить на входе. Мимолетно умилившись, растет малыш, а то все бухтил. Краганы не прячутся, я кивнул девушкам. Касуми, проверьте первый этаж, Миранда, за мной, осмотрим второй. По-быстрому обшарив участок, мы нашли еще 3 полицейских, на каждом из которых сидело по паре дронов. Видимо, эти 4 и составляли всю ночную смену, что было весьма хреново. Честно говоря, я рассчитывал человек на 10. Ладно, будем работать с тем, что есть. Активировав лезвие инструментрона, а то как-то боязно было хватать дронов руками, я 2 быстрыми движениями срезал биомеханических тварей с одного из полицейских. Судя по украшенному финтифлюшками мундиру и отдельному кабинету, этот конкретный представитель доблестных лави, Сажай, был здесь главным. Правда, терзали меня смутные сомнения, потому как внешне он больше походил на сбежавшего с лекции студента, чем на офицера полиции. Дождавшись, когда поле стазиса исчезнет, быстро прицепил ему на пояс коробку индивидуального щита из наших запасов и рывком приподнял, усадив спиной к стене. «Миранда, Касуми, займитесь остальными», — махнул я, опускаясь перед ошалело озирающимся по сторонам пареньком на корточке и скептически его рассматривая. «Господи, это ж откуда такой взялся-то? Ему же лет 20 от силы. Что, взрослых дяденек не нашлось? Имя, звание, должность? Лейтенант Дилан Элбери, центральный полицейский участок Горизонт-Сити, начальник смены», — выдавил он, по-детски хлопая глазами. «А что, то есть, кто? Ох, да какой из тебя лейтенант, мальчик, лейтенантик ты, зелененький, как травка. Капитан Шепард, фрегат Нормандия», — тяжело вздохнув, представился я. «Помнишь, что случилось? Смена прошла без происшествий, только под утро начался какой-то странный гул над городом, Айзек пошел посмотреть, потом он нахмурился, потирая лоб. «Нет, больше ничего не помню». «Ну, неудивительно, стазис-поле многократно замедляет все процессы в организме и погружает человека в сумеречное состояние, мысли путаются, сознание плывет, чувство времени отсутствует, в общем, словно в полубреду находишься». «Ясно. Смотри тогда». Я скинул ему на инструментрон записи с беспилотников и обернулся на раздавшееся за спиной покашливание. «О, вот это уже совсем другое дело». В дверях кабинета стоял крепкий, немолодой мужик с цепким спокойным взглядом. «Сержант Роберт Гринвелл, полиция Горизонт-Сити?» – козырнул он, не дожидаясь вопроса. «Капитан Шепард», – еще раз представился я, поднимаясь на ноги и машинально прикладывая ладонь к виску в воинском приветствии. «Надо сказать, этот сержант впечатление производил. Явно послужить и повидать успел немало. Случайно не та?» – полицейский чуть прищурился, внимательно меня оглядывая. «Та, отнюдь не случайно», – хмыкнул я и, покосившись на лейтенантика, который с каким-то испуганно неверящим видом просматривал запись, мотнул головой. «Выйдем-ка, сержант». Выйдя в коридор, я нарочно встал возле окна, чтобы фоном разговора оказалась возвышающаяся над городом башня крейсера коллекционеров. «Мои люди довели до вас обстановку, Гринвелл. Только про то, что на колонию совершено нападение, мэм, и что снимать вот эту штуку», — сержант похлопал по висящей на поясе коробке щита, — «нельзя ни в коем случае». «Ага, ну значит, в общих чертах вы в курсе. Добавлю только, что население парализовано полностью и сейчас десант коллекционеров рассредоточился по городу, собирают людей, отправляя их на свой корабль. Что будет с ними потом, лучше не спрашивайте, как представлю, тошно становится». «Значит, те самые коллекционеры, о которых слухи ходили?» — медленно спросил полицейский, не отрывая взгляда от пейзажа за окном. «Ну, про пропавшие до последнего человека колонии. Они», — кивнул я, — «доказательства требуются». «Да какие уж тут еще доказательства», — вздохнул полицейский, — «когда такая елда посреди космопорта торчит. ХМ не истерит, не суетится, принимает обстановку как данность. Однозначно послужил не только в здешней полиции. Мысли по ситуации будут, сержант? Связаться с колониальной гвардией?» — чуть подумав, предложил он. «Это с той, что в казармах недалеко от космопорта расквартирована была», — иронично приподняв бровь, осведомился я. Полицейский, с ненавистью посмотрев за окно, выругался, дав весьма развернутую и образную характеристику сексуальной жизни коллекционеров. «Могет, однако, чувствуется армейская косточка», — восхитился я, делая себе в памяти зарубку, — «найти потом запись этой речи на регистраторе брони. Грех пропадать такому шедевру». От попытки прямо сейчас запомнить особо сочные обороты меня отвлек всхлипывающий женский голос, внезапно зазвучавший в коммуникаторе. «Меня кто-нибудь слышит? Ответьте, пожалуйста. Ради всего святого, кто-нибудь, ответьте, умоляю». Причем плакались на чистоте нашего отряда. Мысленно взвыв, эта неизвестная идиотка нам всю малину запалила, я вскинул руку, призывая окружающих к тишине, и, после секундного колебания, ответил. «Капитан Шепард, фрегат Нормандия. Кто вы, капитан?» — обрадованно воскликнула женщина и сразу же умоляюще затараторила. «Помогите, пожалуйста, ради всего». «Стоп, давайте по порядку. Кто вы? Откуда у вас наша частота связи?» «Я, Амалия Элбери. Передатчик мне дала одна из ваших солдат». «Каких еще солдат?» Я окончательно перестал что-либо понимать. «Сейчас», — женщина на секунду замолчала, — «вот, она говорит, что ее зовут Джек». «Да еб», — я на одном дыхании почти дословно повторил недавний спич сержанта. «Нет, ну просто уму непостижимо. Это Джек, что, мое персональное проклятие? Да когда же я столько нагрешить-то успел?» «Простите, капитан», — испуганно пролепетала женщина. «Это не вам. Это так, ХМ, в общем», — смутился я, сообразив, насколько уместно прозвучала моя тирада. «Постарайтесь кратко объяснить, что у вас там случилось и где вы находитесь». «Ха, хорошо». Из сбивчивого рассказа женщины я понял, что она школьная учительница, что ее класс был то ли на экскурсии, то ли в загородном походе, короче, возвращались в город поздно ночью. Услышали в небе непонятный грохот, остановились, дальше она ничего не помнит. Очнулась от того, что ее тормошит неизвестная женщина в броне, а вокруг валяются трупы каких-то мерзких тварей. И сейчас Владимир, шофер их автобуса, взламывает капсулы, куда эти твари помещали детей, а женщина-солдат, отдав ей свой коммуникатор с наказом звать на помощь, держит биотический купол, защищая от летающих насекомых. И насекомых там очень много. Да твою ж биомать, снова все наперекосяк. Из-за этой училки, как ее, Элберри, все. Кстати, что-то она мне напоминает. Подождите, как вы сказали, вас зовут? Решил уточнить я, переводя разговор на инструментрон, чтобы было слышно окружающим. Амалия, Амалия Элберри, лейтенант, вам знакомо? Договорить я не успел, поскольку едва заслышав доносящийся из инструментрона голос, лейтенантик бросился ко мне и, вцепившись в руку так, словно боялся, что я сейчас убегу, завопил. Эмма, Дилан. Ничуть не тише завопили ему в ответ. Эмма, Дилан. Мда, вопрос снимаем. Слегка отодвинув руку с висящим на ней лейтенантом, чтобы вопли. Любимая, ты, любимый, я, не сильно оглушали, я мрачно задумался, что дальше-то делать. Получается, весь план трещит по швам. Я рассчитывал отправить полицейских на подмогу Тейлору, а сам найти спецназовцев Альянса и с их помощью добраться до центра управления ПКО. Ну, а там по ситуации, если возможно активировать систему, то удерживать центр, а если нет, выдвигаться с ними к Тейлору, набирая по пути отряд из колонистов. Но теперь, капитан, они в восточном районе, затряс меня лейтенант, мы должны им помочь. Да в курсе я, в курсе, ваш разговор даже на цитадели слышали, и от умиления рыдали. Завидовать нехорошо, ехидно заметил внутренний голос, а я и не завидую, я просто циник по жизни. Да-да, и жизнь твоя полна гармонии, согласился голос, типа, нам не дают, а нам и не надо. Сгинь, стервь, мысленно буркнул, обводя взглядом полицейских. Значит так, в связи с критической ситуацией, как старший по званию офицер принимаю командование на себя. Вопросы есть? У лейтенанта явно никаких вопросов, только жгучее желание немедленно нестись на помощь, на лице сержанта сдержанное одобрение, а в глазах рядовых откровенное облегчение. Ну как же, появился кто-то, кто знает, что делать. Вопросов нет. Значит так, сержант, приказываю вскрыть оружейную комнату. Гребите все, что можно унести. Как экипируетесь, поступайте в распоряжение старшего помощника Лоусон. Слушаюсь, мэм, Гринвал козырнув, подбодрил рядовых крепким незлым словом и погнал снаряжаться. Лейтенант, а вам что, особое приглашение требуется? Негромко, чтобы не слышали его подчиненные, прошипел я сверлящему меня нетерпеливым взглядом влюбленному. Или вы собираетесь голыми руками воевать? Ну вот, ишь, как помчался. Миранда, я обернулся к Церберше. Берите под свое командование этих стражей порядка и отправляйтесь разыскивать спецназовцев. Там, на стоянке, полицейский эйрокар, возьмите его. Какая-никакая, а броня. Да, и прихватите два десятка доработанных комплектов щитов. Как ими распорядиться, определитесь на месте. А мы поедем выручать детский сад. Не лучшее решение, холодно заметила Церберша. То есть вы предлагаете их бросить? Мягко поинтересовался я. То есть я предлагаю вам взять этого лейтенанта с собой, все так же холодно заявила Лоусон. От него все равно никакого толку не будет, только изведет всех переживаниями. Разумно, вздохнул я после некоторого размышления. Кстати, быстро набросав на инструментроне несколько строк, приложил свою электронную подпись и скинул файл Миранде. Держите, это вам вроде мандата, на всякий случай. Лучше бы, конечно, было отправить Гаруса, но он мне за пушкой БРДМ нужен. Все, бегом, махнул я, ссыпаясь по лестнице и на ходу вызывая Дубянского. Все равно таиться уже смысла нет, работу в эфире коллекционеры 100% засекли. Алексей, подгоните машину к входу. 2 секунды, капитан, сейчас буду. Так, теперь Тейлор, Джейкоб, что там у вас? Заняли северный склад, можем перекрыть дорогу в любой момент. Сейчас укрепляемся со стороны космопорта. Ясно. Тогда вот что, нас уже засекли и сейчас тревожная группа с крейсера наверняка рванет в город. Пропускайте ее, потом перекрывайте. Пропустить группу, перекрыть дорогу, понял, мэм. Сьюзи, режим тишина, выдвигайтесь на позицию. Ответа от Искина не последовало, значит все в порядке. Нормандия сейчас, отключив все активные системы, словно подводная лодка к вражеской эскадре, подползает к космопорту. Ну вот, карты розданы, ставки сделаны, будем играть. А что самое важное при игре в карты? Правильно, иметь под рукой шахматную доску потяжелее, чтобы вовремя с козыря зайти, например, с Джокера. Один из самых ранних способов обнаружения в шахтах рудничного газа заключался в использовании в качестве газоанализаторов канареек. Канарейки очень чувствительны к газам, в том числе метану и угарному газу, и гибнут даже от незначительной примеси его в воздухе. Глава 61. Школьный автобус. Да что вы знаете о вредителях? Лаврентий Павлович Берия в разговоре с Мичуриным. Не знаю, что там за инструктор был у Дубянского, но рулил Алексей лихо, чисто по-русски. Молот несся по улицам словно спорткар на мировом чемпионате, на поворотах порой вставая на ребро, а через невысокие заборы и стоящие на обочинах аэрокары просто перелетая. «Шипард, вы двое точно в одной школе водить учились», — проворчал со своего места груз, когда входящий в поворот БРДМ так накренился, что проехал несколько метров буквально по стене дома, отталкиваясь от нее реактивной подушкой. «Груз, ну чего ты ворчишь?» — откликнулся я. «А представь, если бы у нас сейчас был МКА, как на первой Нормандии». Вздрогнув, Вакариан провел рукой перед лицом и грудью, вычерчивая какой-то знак. «Пусть духи благословят создателей этой машины и да избавит нас от того ужаса». «Хм, это он что, креститься пытается, что ли?» «Груз, давно ли ты стал истово верующим?» Удивленно осведомился я. «Шипард, когда ты в первый раз села за руль МКА, верующими стали все», твердо заявил турианец. «Даже Рекс». «Угу, как же», недоверчиво фыркнул я, но, покопавшись в памяти, внезапно обнаружил, что если наша компания оказывалась в транспортном средстве, причем, в любом, меня тут же ненавязчиво оттирали от управления. Вон, когда мы штурмовой городок на складе сооружали, Груз не дал мне сесть в погрузчик, чтобы передвинуть контейнер, а заговаривал зубы, пока не прибежал Танака. Даже как-то обидно стало, неужели все так плохо? Заглянув через плечо Дубянскому, я обозрел консоль управления, ведь элементарно же, проще, чем в какой-нибудь игрушке. Тем более, здесь бортовой ВИ контролирует все подряд, от тяги двигателей, до температуры кресла под задницей водителя. Да тут любой ребенок справится. Шипард, перехватив мой взгляд, Груз обеспокоенно заерзал, мы уже почти на месте вообще-то. Угу, вижу, рассеянно отозвался я. В самом деле, трудно было не заметить биотический купол добрых 15 метров диаметром, над которым вился целый рой стазис-дронов. Когда подъехали вплотную, оказалось, что купол прикрывает ярко-желтый школьный автобус и суетящихся возле него людей. Невысокий мужик в рабочем комбинезоне, видимо водитель, монтировкой взламывал капсулу коллекционеров, а молодая женщина с внешностью классической училки металась между детьми, утешая и успокаивая, хотя сама чуть ли не рыдала, явно держась только на чувстве долга. Особую эпичность сцене добавляли полыхающая лысина и биотикой Джек, стоящая посреди всего этого бедлама с выражением на лице «сдохну, но только после вас», а также художественно раскиданные вокруг трупы коллекционеров. Короче, Голливуд отдыхает. Завидев нас, училка кинулась к границе поля и замерла, нервно тиская в руках шлем от брони биотички. Я беззвучно застонал. Твою ж мать, так вот откуда у нее передатчик с нашей частотой. Броня-то у Джека из арсенала Нормандии. Там отрядная частота связи в ВИ прошита, и никто об этом не подумал. Аврал, забегались. Интересно, как мы к ним попадем? Пробормотала Касуми. Вот черт, а действительно, крикнуть Джек, чтобы убрала купол, а потом поснимать дронов с людей, что-то не хочется, пребывание в стазисе даже взрослому человеку по мозгам бьет не слабо, что уж говорить про детей. Повыпрыгивав из бронетранспортера, мы в растерянности затоптались перед чуть мерцающей пленкой, настороженно поглядывая на вьющихся над ней дронов. Нет, способы борьбы с этой летающей нечистью мы предусмотрели, тот же гранатомет М100 с разрывными очень хорошо отработает, но боюсь, Джек не удержит купол, если в него еще и несколько тысяч мелких дробинок прилетит. Судя по виду, она и так едва на ногах стоит от перенапряжения. Черт, черт, черт. Я повертел головой в поисках чего-нибудь, что может помочь, стараясь не встречаться с испуганными взглядами детей по ту сторону и мечущимся в отчаянии лейтенантом поэту. Проклятие, по всему выходило, что придется все же. Хотя, стоп, Джек ведь тогда, в шлюзе, создала заплатку, чтобы воздух не уходил, а значит, может создавать герметичные барьеры. «Мисс Зеро, вы можете сделать купол герметичным?» — с надеждой спросил я, мысленно скрещивая пальцы. «Могу укрепить». «Ненадолго», — отрывисто ответила та. «Грант, два смерча сюда, бегом». рявкнул я, разворачиваясь к Крагану. В отличие от классических огнеметов моего времени, смерч стрелял не жидкой огнесмесью, а газообразной, так что в данном случае подходил идеально. К тому же Салус с Тейлором поколдовали над огнеметами из арсенала Нормандии, снизив температуру смеси, но зато в полтора раза увеличив площадь поражения. Ну и убрали из продуктов горения нервно-паралитический газ, ибо использовать подобное оружие, когда вокруг полно незащищенных броней и гражданских. Шипард, метнувшийся к БРДМ Краган, протянул мне один из огнеметов и тут же торопливо попятился, приводя второй в боевую готовность и настороженно поглядывая, словно опасался, что злой капитан заберет такую классную игрушку, не дав бедному ребенку поразвлечься. Господи, ну детский сад. Так, все нахрен от купола. Амалия, и как вас? Обратился я к мужику в рабочем комбинезоне, который хмуро оглядывался по сторонам, нервно сжимая в руках монтировку. «Владимир, Смолянов», — откликнулся тот. «Амалия, Владимир, соберите детей в центре подальше от края. Лейтенант, твою», — вовремя вспомнив, что вокруг не только великовозрастные дитяти, но и вполне себе обычные школьники, проглотил окончание фразы. «Назад, я кому сказано, вот же массаракш, понимаешь». Дождавшись, когда дети словно цыплята вокруг наседки соберутся возле биотички, вскинул огнемет, скомандовав. Дети отвернулись и закрыли глазки. «Джек!» Купол потемнел и пошел фиолетовыми всполохами. «Еще секунду!» — прохрипела биотичка. «Сейчас! Давайте!» «Ша-ша-шлычок!» — злорадно процедил я, нажимая на спуск и любуясь, как вспыхивают попавшие под ревущую струю пламени насекомые. С пылу с жару. В унисон со мной радостно ухнул Грант, обрабатывая купол с другой стороны. Огнемет все же, вещь. Меньше чем за минуту мы в два ствола выжгли к чертовой матери весь рой. Вот только, теперь надо было очень резво отсюда сматываться, потому как пропажу такого количества дронов коллекционер ни за что не пропустит. «Снимайте», — махнул я биотичке. Купол с легким хлопком исчез, а Джек, пошатнувшись, будто с перепоя, уселась на землю, размазывая извлеченной откуда-то салфеткой капающую из носа кровь. «Лейтенант, детей в машину, бегом, бегом, массаракш, Касуми, давайте в отсек, принимайте их и рассаживайте там». Блин, 12 школьников, плюс еще двое взрослых, а БРДМ не резиновый. Ладно, деваться все равно некуда, утрамбуем. Кстати, что с Джек делать? «Мисс Зеро, вы а, черт». Я едва успел подхватить заваливающуюся на бок биотичку. «Вот, блин, да выпендривалась, бритоголовая». Заметив, что та уже закатывает гляделки, явно намереваясь окончательно выпасть из грубой реальности, я встряхнул ее за плечи, прорычав: «Куда, мля, не спать». Так, насколько помню из курса первой помощи, перенапрягшемуся биотику нельзя давать заснуть или потерять сознание, потому что даже сон запросто может перейти в кому. Но при этом нельзя и ничего стимулирующего, нервная система не выдержит. Активировав инструментрон, я провел им над датчиком мидблока брони Джек и мысленно застонал: «Твою ж мать, заводские настройки. Пассажирка, мля». Но Тейлор-то куда смотрел, выдавая? Торопливо ткнул в сенсор. «Хорошо, что броня из нашего арсенала, ее Ви, опознав меня, как командира, послушно вывел сенсорную голограмму ручного управления». Пробежав взглядом по показателям, я облегченно вздохнул. «Ничего непоправимого, введен только комплекс общеукрепляющих препаратов. А то ведь боевые медблоки норовят по любому поводу стимуляторами напичкать. Что разумно, солдат должен с любым ранением оставаться в строю, но в данном случае чревато. Так, теперь быстро заблокировать все стимулирующие и кольнуть витаминный коктейль. Нормально, но неплохо бы ее еще чем-нибудь сладким накормить». Вытащив из набедренного кармана упаковку сухпая, я распотрошил ее, достал энергетический батончик и, отломив половину, насильно сунул бритоголовой в приоткрытый рот. «Жуй, давай». Вот зараза, головой мотает, типа отказывается, хотя у самой уже зрачки под брови уехали. Накрыл ей рот ладонью, не давая выплюнуть. «Жуй, кому говорят». Во, челюстями задвигала, глазенками гневно лупает, процесс пошел. «Мда, но оставлять ее здесь нельзя, она сейчас не то что ходить, ползать не может. Эх, доля моя геройская». Подхватив Джек на руки, я поволок ее к машине. «Грант, давай внутрь», — мотнул я на ходу Крагану и, дождавшись, когда тот заберется, протянул ему бритоголовую. «Держи, усади вон там, у стенки, и сам рядом падай, а то не дай бог тебя при резком маневре на кого-нибудь из детишек бросит». Оглядев забитый народом десантный отсек, мысленно поморщился, блин, как сельди в бочке. Секунду подумав, нагнулся к белобрысой девчонке, рядом с которой Грант примостил Джек, улыбнувшись. «Девочка, тебя как зовут?» «Карина», — робко пискнула та. «Вот, держи, Карина», — я вытряс из сухпая остальные батончики и протянул ей, кивнув на биотичку. «Видишь ли, тетя сильно устала и ее надо кормить, чтобы она не заснула». «А?» — девчонка испуганно посмотрела на злобно сверкающую глазами Джек. «А если тетя не будет кушать из твоих рук, ты скажи вот этому дяде». Я сладко оскалился в сторону бритоголовой, похлопав по плечу Гранта. «И тогда эту хорошую тетю будет кормить он». Осторожно, чтобы не наступить на какого карапуза, пробрался по отсеку к кабине и оглядел спасенных. Все уселись, выслушав хор голосов, что да, все. Я ободряюще подмигнул испуганно таращащимся на меня ребятишкам. «Ничего, в тесноте, да не в обиде». И обернулся к Дубянскому. «Гони, Алексей». «Слушаюсь, капитан», — отозвался тот, поднимая машину над землей. «А куда?» «Вот, черт, а действительно, куда?» «Обратно в полицейский участок, так их там найдут и очень быстро. Снабдить всех нашими доработанными щитами, это минус 14 штук, то есть минус 14 бойцов, которых мы могли бы поставить под ружье. Проклятие, давай пока во дворы, чтобы на дороге не маячить, а там решим». «Понял, капитан», — прорезался у меня в коммуникаторе Тейлор. В сторону города выдвинулась мотоманевренная группа противника. «Ага, как и ожидалось, коллекционеры, потеряв сразу целый рой, зашевелились. Только вот что он имеет в виду под мотоманевренная?» «Состав группы», — продолжил тем временем Тейлор, — 17 десантников, 5 отпрысков, притарианец и приблизительно 4 десятка хасков. Передвигаются на...» Он на секунду замолк, видимо подбирая определение, «не знаю, как это назвать, мэм, что-то вроде открытых шестиугольных платформ на антигравитационной тяге». «Охренеть, и вся эта арава за нами». «Ясно, все, пропускайте эту группу и перекрывайте дорогу». «Капитан, может, мы их задержим?» — неуверенно предложил Тейлор. «Если прямо сейчас атакуем в спину, то заставим их развернуться и со стороны крейсера примчится еще столько же, если не больше», — оборвал я его. «А у вас там до сих пор оборона толком не налажена». «Пропускайте, Джейкоб». «Понял, мэм», — сокрушенно вздохнул церберовец. «Тейлор, конец связи». «Ну-ну, не все так плохо, в городе эта группа нас долго ловить будет, только вот детишек бы сплавить в какое-нибудь убежище». «Кстати, об убежищах. Миранда, что там у вас, нашли альянсовских контактеров?» Вызвав Лоусон, нетерпеливо поинтересовался я. «Нашли», — кисло ответила та. «ХМ, что-то не слышно у нее в голосе энтузиазма. И где центр управления ПКО?» «В бункере». «Во, блин, как свежо и оригинально. А я-то думал, что на главной площади». «Мне что, из вас каждое слово клещами тянуть? Где бункер?» «Это секретная информация, мисс», — старательно кого-то пародируя, пронудила в ответ Лоусон. «О, я даже догадываюсь, кто этот зануда, что довел нашу мисс с хладнокровие до точки кипения». «Ясно. Рядом кто-нибудь из альянсовцев есть?» «Заместитель команды». Лоусон, не договорив, отвлеклась на чей-то невнятный бубнеж. «Что?» И, выслушав, с изрядной долей сарказма продолжила уже в коммуникатор. «Ах, да, простите, начальника». «Ну, конечно же, заместитель начальника группы. Дайте-ка его», — вздохнул я. Замначальника научно-исследовательской группы Васильев сменил в коммуникаторе Миранду спокойный мужской голос. «С кем говорю?» «Командир Шепард». «Так, зам Васильев, сразу, чтобы не растекаться по древу, звание у вас какое?» На том конце воцарилось этакое многозначительно выжидающее молчание. «Тоже мне, Штирлиц. Как понимаю, вы ожидаете от меня текущего оперативного кода, господин зам?» Вкратчиво осведомился я. «Допустим», — нейтрально отозвался тот. «Так вот, их нет у меня, так же как нет и права вам приказывать. Но если вы оторвете задницу от стула и выглянете в окно, то увидите, что в местном порту торчит охрененный аргумент за то, чтобы действовать согласованно. Простите, но данная информация является...» «Мля, задолбали со своими тайными играми. Да мне плевать, чем она является», — в бешенстве зашипел я. «У меня тут в десантном дюжина карапузов сидит, а на хвосте мотоманевренная группа противника. И если ты мне сейчас снова начнешь вякать про секретность, я по приезду тебя расстреляю нахрен, как саботажника и пособника. Ты мне веришь, Васильев?» «Так точно, командир», — после секундного молчания ответил он. «Прошу сообщить состав группы противника. ХМ, судя по голосу, действительно верит. Хотя, спецназ — это особый мир, где все друг друга знают, если не лично, то через знакомых, так что про моего оригинала, ее тонкую душевную организацию и методы работы с личным составом, этот Васильев явно в курсе. Полсотни пехоты, легкие танки, подвижные автотурели. Понял, сейчас доложу ком-руководителю группы», — выкрикнул альянсовец, судя по удаляющемуся голосу, уже на бегу. «Стой, координаты!» Но мой вопль ушел в пустоту. «А, млять, дуболом армейский, явно решил доложить по команде, а там пусть у начальства голова болит. Ладно, не страшно, командует у них Алинка, а тот моего оригинала знает еще лучше. Да и наверняка получил указание налаживать отношения с местными, демонстрировать, так сказать, братскую помощь альянса. И если он сейчас упрется рогом в секретность, колонисты ему этого в жизни не простят. Вот только время, блин. Миранда, давайте за этим долбзамом, вытрясите из них координаты бункера». «Хорошо, Шепард». Видимо, Алинка действительно получил неплохую накачку от начальства, ну, или очень хорошо представлял реакцию моего оригинала на отказ, потому как координаты на навигационный комплекс «Молота» поступили буквально через 5 минут, и мы двинулись к бункеру, старательно обходя районы, где действовали коллекционеры. Меньше всего хотелось попасть в переделку с такими пассажирами. Пока добирались до места, на связь вышел Тейлор, сообщив об уничтожении сразу 2 групп собирателей. Он там удачно подловил момент, когда одни возвращались из города с захваченными людьми, а вторые наоборот направлялись в город за новой партией, и накрыл и тех, и других, полностью уничтожив коллекционеров и отбив несколько десятков капсул с колонистами. «Капитан, мы на месте», — сообщил Дубянский, когда БРДМ въехал на территорию небольшой промзоны. «Куда дальше?» «Сейчас, Лаусон с альянсовцами уже должны быть здесь, им вдвое ближе добираться было», — ответил я, вызывая Цербершу. Уточнив у Миранды маршрут, скомандовал: «Так, давай налево, Дангара с цифрой 19, там нас встретит». Вход в бункер располагался ближе к городу возле складов. Скорее всего, это и был подземный склад, оставшийся от первой волны колонизации, который сначала приспособили под бомбоубежище для рабочих, а потом под центр управления ПКО. «ХМ, что-то встречающих не видно, еще не подошли, что ли?» Но не успел я выбраться из молота, как рядом материализовался, другого слова не подобрать, мужик в легкой броне. Вот только что никого не было, а чуть отвел взгляд, он уже напротив стоит, протягивая руку для рукопожатия. «Замначальника группы Васильев, командир Шепард», — кивнул я, пожимая протянутую ладонь и с любопытством рассматривая спецназовца. «Стандартная броня Альянса, какую на любой барахолке найти можно, стандартная винтовка М8 «Мститель», стандартное снаряжение, блин, даже лицо за стеклом шлема стандартное. Мужчина, белый, европеец, и все, никаких особых примет. Прям хоть сейчас эталоном в Парижскую палату мер и весов под табличку. Стандартный наемник из стандартной охранной компании. Разве что снаряжение очень уж ухоженным выглядит, да взгляд из образа выбивается, вроде смотрит тебе в лицо, а такое чувство, что видит он не только тебя, но и все вокруг на 360 градусов, плюс, на 3 метра под землю. Зубр однозначно. «Идемте, командир», — махнул Васильев. «Начальник с вашим офицером уже внизу. Приказано проводить вас для уточнения обстановки и координации дальнейших действий». Я отрицательно покачал головой. «Времени нет, сейчас выгрузим этот детский сад». «Капитан, у нас проблемы», — прерывая меня, зазвучал в коммуникаторе встревоженный голос Тейлора. «Очень большие проблемы». Резко вскинув голову, я обернулся в сторону космопорта, на автомате переводя визор в режим бинокля, и чуть не посидел, увидев, как из борта крейсера медленно выдвигается орудийная башня. Беззвучно матерясь, схватился за инструмент Рон, вызывая Нормандию. «Сюзи, Джокер, уже на курсе, капитан», — бросил Мара, на мгновение отвлекаясь от скороговорки приказов по интеркому. «Блин, лезть к пилоту под руку, когда корабль заходит в атаку, идея далеко не лучшая, но и молча наблюдать, как вывалившаяся из-за облаков Нормандия отстреливает зонды, у меня просто сил моральных не было». «Сюзи, отчет. Выпущено 5 зондов», — ровным голосом доложил Искин. «Обнаружена активация противоракетной системы цели». Одновременно с ее словами на борту крейсера замерцали вспышки лазеров поиска. Потеряно 3 зонда. 4 зонда, все тем же спокойным голосом продолжила Сюзи. Все зонды уничтожены. Фиксирую направленное сканирование. Викриесера, видимо, решил, что заходящий в атаку фрегат куда более опасная цель, чем база на поверхности, поскольку выдвинувшаяся башня развернулась и в сторону стремительно приближающейся Нормандии со звенящим гулом ударил ослепительно-белый луч. Попадание, прокомментировала Сюзи. Целостность щита, 37%. Все, писец, мелькнула у меня обреченная мысль. Но у Джокера на этот счет было явно другое мнение. Нормандия сбросила еще 5 зондов и, пока Викриесера от них отбивался, полубочкой кувыркнувшись через крыло, отвесно спикировала к земле, скрывшись за холмами в поднявшемся столбом облаке пыли. Мое сердце пропустило удар в ожидании грохота взрыва, но тут же зачастило с удвоенной скоростью, когда из пылевого облака, мигая вспышками выстрелов главного калибра и подстригая траву двигательными пилонами, выскочил стремительный силуэт Нормандии. От вида космического фрегата, идущего в атаку на бреющем, словно атмосферный штурмовик, коллекционерский Ви, кажется, на секунду завис, и потому Джокер раздолбал ему кластеры противоракетной защиты в практически полигонных условиях, а затем сбросил оставшиеся в барабане 5 зондов, сбивать которые крейсеру было уже просто нечем. «Господи, да ваш пилот просто сумасшедший!» – потрясенно прошептал Васильев, глядя, как Нормандия, сделав еще одну полубочку, ныряет в ущелье за космопортом, уходя от окутанного целым облаком взрывов крейсера. «А то я не вижу. Каскадер, мля, он что себя, русским витязем вообразил? Убью гада. Нет, сначала расцелую, а потом убью. Задача выполнена, бортовые орудия крейсера нейтрализованы», — спокойно доложила Сюзи. Забывшись, я подрагивающей рукой звякнул по шлему, пытаясь утереть пот со лба. «Сюзи, вы там как живы вообще?» «Так точно, капитан, раненых в экипаже нет. В 3 точках обнаружено незначительное смещение силового набора, вышли из строя 3 гравигенератора стабилизационного контура, а также на 75% снижена нагрузка на 2-й маршевый двигатель из-за резкого повышения температуры. Другие повреждения не критичны, ремонтные работы уже ведутся. Зато все получилось», — послышалось бурчание Джокера где-то на заднем плане. «Ох, вы меня в гроб вгоните, сладкая парочка», — простонал я, чувствуя непреодолимое желание присесть. «Это какие же там перегрузки были, если 3 гравика вылетело и корпус повело? Сюзи, скажи Джокеру, что хотя нет, я ему сама потом скажу. Много чего скажу». Подняв визор, я осторожно потрогал губу. «Черт, кажется, прокусил в запале», — и зловеще добавил. «А еще больше покажу». «Мистер Мара оповещен», — сообщил Искин, заглушая раздавшийся на заднем плане вопль пилота. «Сюзи, зачем ты мне на инструментрон рекламу анальной смазки скинула? Клоуны, блин, въездного цирка. Все, валите с глаз моих на обратную сторону планеты, и чтобы вас не видно, не слышно было». «Принято, капитан». Повернувшись к потрясенно качающему головой Васильеву, я развел руками, пожаловавшись. «Вот так вот и живем, блин. При всем моем уважении, командир, судя по тому, что я о вас слышал, вы и сами благоразумием никогда не отличались», — хмыкнул тот. «Мда, экий политик, столь витиевато о том, что некая командир Шепард просто ненормальная, мне еще не сообщали. Ошибки молодости», — фыркнул я и, заглянув в десантный отсек БРДМ, похлопал в ладоши, привлекая внимание. За время дороги дети пришли в себя, и теперь мальчишки, толкая друг дружку локтями, восторженно косились на гордо ухмыляющегося Гранта, а девчонки с отчаянной завистью наблюдали за белобрысой, старательно выполняющей при Джек роль кормящей матери. Вялые попытки уже оклемавшейся биотички возмутиться, что она сама, и вообще в расчет не принимались. Сказано кормить, значит, кормить. Тем более самой кормилице, судя по сосредоточенно нахмуренному личику, этот процесс доставлял несказанное удовольствие. «Так, малышня, выгружаемся. Дети, выходим, не торопимся, смотрите под ноги», — тут же засуетилась их учительница. «Саймон, пропусти Рика вперед, Софи, не забудь сумку». Проходя мимо Джек, Амалия на секунду остановилась и, прижав ладонь к груди, с жаром выдохнула. «Спасибо вам, мисс, огромное, если бы не вы». «Да ладно, че там, тху», — заворчала было не привыкшая к подобному обращению бритоголовая, но, бросив взгляд на детишек, тут же поправилась. «То есть это, ни за что, короче». Но тут биотичку окончательно добила белобрысая кормилица, которая, вытащив откуда-то из кармана небольшую шоколадку, сунула ей в руки, пропищав: «Возьмите, она вкусная», и, отчаянно покраснев, пулей вылетела из машины. С трудом сдерживая хохот, охреневшая Джек с недоеденным батончиком в одной руке и нераспечатанной плиткой шоколада в другой выглядела просто бесподобно, я повернулся к Васильеву. «На чем, ах, да, смотрите», открыв на инструментроне карту города, развернул его к спецназовцу. «Вот тут мы подобрали малышню, перебив рой дронов, значит, коллекционеры сначала двинутся сюда, а потом начнут прочесывание в этом квадрате, но как только они сообразят, что единственная дорога из города перекрыта, рванут обратно, чтобы деблокировать космопорт. Хотите их отвлечь?» – мгновенно сообразил тот. «И это тоже, но главное, я отметил несколько точек, вот здесь бродит команда сборщиков людей, и неплохо бы их пощипать. Чем больше мы ликвидируем сейчас, тем меньше будет ломиться в космопорт». На одном БРДМ в тоне Васильева так и сквозило недоверие. «Во-первых, у этих сборщиков нет тяжелого вооружения, а во-вторых, у нас нет выбора. Если вся орава, что сейчас бродит по городу, организованно рванет в космопорт, моих просто сомнут. В общем, времени на составление планов и налаживание контактов просто нет. Там, у вас, мой офицер, Миранда Лаусон, связь будем держать через нее». «Ясно, командир». Васильев приложил ладонь к виску. «Что ж, желаю вам удачи». Помогавший высаживать детишек Грант на эти слова обернулся, окинув спецназовца снисходительным взглядом, и пренебрежительно пробасил: «Нам не нужна удача, у нас есть патроны». Пилотажная группа «Русские Витязи» входит в состав Центра показа авиационной техники имени Энка Жидуба и состоит из лучших военных летчиков кубинской авиабазы. Уникальность «Русских Витязей» в том, что это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на тяжелых истребителях. Глава 62. «Мы не из тех, кто убегает. Изведал враг в тот день немало, но нашим тоже перепало. Вы свержен». Следующий час мы носились по городу и, пользуясь эффектом внезапности, классически набегали. Касуми через беспилотники находила группу сборщиков, Дубянский на полном ходу вылетал прямо на нее, Гарус несколькими очередями из спаренного с пушкой пулемета причесывал захваченных врасплох жуков, а я, Грант и Элберри с бодрыми матерками вываливались из десантного отсека, чтобы добить подранков.